Велосипед съехал со взгорья и развалился. И с острым болезненным чувством смотрел Костя, как гогочущие босяки мигом растащили его по частям, как, отойдя в сторону, молча смотрел на них сумасшедший и вдруг упал на землю, обхватив голову руками. Костя помог ему, довел до дому. Что было для него в этой запомнившейся на всю жизнь истории? Неужели он верил, что придет время, когда старый городской сумасшедший доедет на своем велосипеде до обетованных мест? Нет, конечно, нет. В близких дружеских отношениях между Лавровым и Корновским этот деревянный велосипед был синонимом независимого от действительности стремления настоять на своем. Семья была большая, каждая копейка высчитывалась, записывалась. Керосин полагалось расходовать не больше, чем по бутылке в неделю, а когда однажды отец застал его читающим в постели при свете огарка, он бросил книгу в печку, а его, полуголого, выгнал на двор зимой. В доме и полулавке был порядок. По воскресеньям выстаивали в Николо-Гостинодворской церкви полную службу. Пост соблюдался строгий, но раза два в месяц отец запевал, и тогда все были виноваты, а больше всех семья и соседи. Соседей он ненавидел. И ничего не переменилось, когда он умер в 1899 году. Напротив, как при отце, стало мерилом, хотя при отце жили в унижении, в постоянном страхе. Костя кончил городское четырехклассное училище и поступил в контору мыловаренного завода братьев Крестовниковых, где уже работали два его старших брата. Младший Петр бегал в приказчиках, а Леонид сидел в бухгалтерии на высоком стуле. Братья жили в плетенях рядом с татарской слободой у бабушки Матрены Вавиловны, и каждому из них она готовила отдельно. Костя, получавший 15 рублей в месяц, не мог тягаться с Леонидом, а Леонид с Петром. Так случалось, что Костя ел суп на Петином мясе, а кашу на Ленином сале. Здесь было не то, что на большой проломной. Зелено, свежо. В отгороженной части двора был маленький сад, две анисовки, пудовка и китайка, куст крыжовника и строчка малины. Зимой, просыпаясь, Костя слышал, как бабушка в одном платье, повязав голову теплым платком, отгребает снег от калитки. Так начинался день, который он проводил в конторе завода, записывая в расчетную книгу заработки рабочих за две недели. Кончался день чтением. Он увлекся им еще в приходском училище. Он читал, а бабушка, грея спину у печки, жаловалась, что легкие у нее в бураке оторвались и болтаются. Она была маленькая, сухонькая. Одним словом, она умела так окрестить человека, что прозвище оставалось за ним на всю жизнь. «Королева Мопс» назвала она одну толстую, величественную торговку овощами, и все плетени стали называть торговку «Королевой Мопс». 25 декабря 1916 года, Симбирск. Дорогая Лизочка, я, конечно, давно поняла, что ты с фантазиями, но все-таки не представляла себе, что эти фантазии могут завести тебя так далеко. Сколько раз я тебе говорила, что нет на свете того Корновского, которому ты пишешь свои сумасбродные письма. Понимаешь ли, нет. Ты его придумала. Наградила Бог знает чем и умом необыкновенным, и какой-то особенной душевной тонкостью и красотой, а потом без памяти влюбилась в свое создание. А между тем он заурядный, самовлюбленный эгоист с наклонностями вампира. И только. Из-за него ты хвораешь, ходишь с распухшей физиономией, пьешь бром. Вот этот бром меня особенно взбесил, так что Кузя уже приготовил для меня смирительную рубашку. И чепуху ты несешь о его загадочной двойственности. Никакой двойственности у него нет и следа. Он человек практический и холодный. Вот такие-то холодные и мастера доводить женщин до безумия. Это известно. И вся его теория о свободной любви придумана для единственной цели — не жениться, чтобы никто не помешал ему наслаждаться жизнью.